Темные пути. Джизаль поспешно миновал высокий сводчатый проход и вбежал в дворцовый сад. Его окружали его рыцари. Поразительно, что верховный судья Моровия сумел выдержать темп их стремительного броска через Аргионт. Старик даже не сбился с дыхания. «Закройте ворота!» — кричал он. «Ворота!» Огромные двери медленно закрылись. Две балки толщиной с судовые мачты запечатали их с внутренней стороны. Джизаль позволил себе вздохнуть с облегчением. Мощь этих тяжелых ворот, высота и толщина стен, множество хорошо обученных и вооруженных стражников – все это внушало чувство относительной безопасности. Моровия мягко положил руку на плечо Джизаля и стал подталкивать его к выложенной галькой дорожке, ведущей в ближайшую дворцовую дверь. «Нам следует найти самое безопасное место во дворце, Ваше Величество». Джизаль стряхнул его руку. «Вы хотите запереть меня в спальне? Или мне нужно спрятаться в подвале? Я останусь здесь и буду руководить обороной». Долгий, леденящий душу крик послышался с другой стороны стены и эхом пронесся над садом. Он словно просверлил дыру, через которую быстро улетучилась всякая уверенность. Ворота задрожали, постукивая о могучие балки, и мысль о подвале, где можно спрятаться, с каждой секундой становилась все более привлекательной. «Шеренгу!» — гаркнул Горст своим пронзительным голосом. «Королю!» Стена воинов в тяжелых доспехах мгновенно сомкнулась вокруг Джизаля. Мечи были обнажены, щиты подняты. Остальные преклонили колени впереди, вытаскивая стрелы из колчанов, натягивая тетивы тяжелых луков. Все взоры были направлены на могучие двойные двери. Они снова негромко застучали, задрожали. «Там внизу!» — закричал кто-то со стены. «Внизу!» — послышался скрежет, и закованный в доспехи человек свалился с парапета и приземлился на дерн. Тело его задрожало, затем обмякло. «Что?» — начал кто-то. Какая-то белая фигура нырнула вниз со стены, грациозно перевернувшись в воздухе, и с глухим стуком опустилась на тропинку перед ними. Прыгун выпрямился. Это был темнокожий человек в белых с золотом доспехах, с лицом гладким, как у мальчика. В одной руке он держал копье из темного дерева, в другой — кривой клинок. Джизаль уставился на него, а он ответил совершенно безразличным взглядом. Что-то странное было в этих темных глазах. Точнее, в них не было ничего. Джизаль понял, что это не человек. Это едок. Тот, кто нарушил второй закон. Один из тысячи слов к Халюле. Он явился, чтобы свести старые счеты с первым из магов. Но разве счеты с магом включают в себя и Джизаля? Это нечестно. Едок поднял руку, точно благословлял его. «Пусть Господь допустит нас на небеса». «Огонь!» — пронзительно закричал Джизаль. Луки запели. Две стрелы отскочили от доспехов едока. Еще две вошли в тело. Одна под нагрудник, другая в плечо. Пятая стрела вонзилась ему прямо в лицо. Оперение торчало под глазом. Любой человек с такими ранами упал бы замертво. Но едок прыгнул вперед с поразительной скоростью. Один из рыцарей поднял лук в слабой попытке защититься. Копье разбило лук на две части, рассекло рыцаря пополам на уровне живота и со звоном вонзилось в другого телохранителя, подняв его в воздух и отбросив на дерево в 10 шагах. Полетели части разбитых доспехов и древесные щепки. Первый рыцарь издал странный свистящий звук, когда верхняя половина его туловища упала на тропинку, обогрив кровью онемевших от ужаса товарищей. Джизали оттерли назад, он мог видеть только отдельные движения своих телохранителей. Он слышал крики, стоны и звон металла, видел, как блестят мечи и брызжет кровь. Закованное в доспехи тело взлетело в воздух, как тряпичная кукла, и врезалось в стену на другом краю сада. Люди расступились. Едока окружили. Он размахивал блистающим копьем, описывая слепительные круги. Когда копье врезалось в плечо одного из воинов, отбросив его на землю, древко расщепилось от силы удара, а наконечник, крутясь, отскочил в сторону. Один из рыцарей атаковал едока сзади и поразил в спину, но блестящее острие алебарды вышло из его груди, не пролив ни капли крови на белые доспехи. Еще один рыцарь секирой отсек ему руку. Пыль посыпалась из обрубка. Едок пронзительно закричал, ударил противника в грудь тыльной стороной руки, сокрушив латы, и швырнул задыхающегося рыцаря на землю. Когда меч лязгнул по белым доспехам, пыль взвелась так, словно выбивали ковер. Джизаль молча смотрел, как едок качнулся в его сторону. Горст отодвинул короля и, недовольно ворча, направил меч едоку в шею, готовый нанести мощный удар. Едок заметался, молча, Его голова повисла на хряще, коричневая пыль посыпалась из зияющих ран. Он вцепился в горсть уцелевшей рукой, зашатался, его лицо перекосилось от боли, рука вывернулась, и он упал на колени. «Вот тебе небеса, поганец!» Меч Джизаля перерубил его шею, и голова едока упала на траву. Он отпустил горста, и тот схватился за вывихнутое предплечье. Отпечаток руки едока остался на его тяжелых доспехах. Лишившееся головы тело медленно опрокидывалось. «Проклятая тварь!» Джизаль сделал шаг и ударом ноги отбросил голову в сад. Он наблюдал, как она катится, подскакивая в цветочную клумбу, оставляя след из пыли на траве. Три человека стояли над телом, тяжело дыша под шлемами, и блестящими клинками разрубали его на куски. Пальцы их судорожно подергивались от напряжения. «Они сделаны из пыли», — прошептал кто-то. Моровия мрачно смотрел на останки. «Да, некоторые, а другие из крови. Все они разные. Нам надо скорее добраться до дворца», — прокричал он, быстро направляясь в сад. «Их будет еще больше». «Еще больше?» 12 рыцарей-телохранителей погибли. Джизаль нервно сглотнул, когда подсчитал их окровавленные, искореженные, избитые и раздавленные тела. Лучшие воины Союза лежали в дворцовом саду, как груды искореженного металла посреди коричневых листьев. «Еще больше? Как же мы...» Ворота дрогнули. Джизаль резко повернул голову и взглянул на них. Ослепляющий боевой кураж быстро испарился. Вместо него возник тошнотворный страх. «Сюда!» — взревел Моровия, придерживая открытую дверь и отчаянно призывая его к себе. Похоже, других вариантов не было. Джизаль бросился к Моровии, перепрыгивая через ступени, зацепился одним золоченым сапогом за другой, упал, больно ударившись, и растянулся лицом вниз. Позади он слышал, как трещат, рвутся и скрипят дерево и металл. Он отползал спиной, когда ворота буквально взорвались, так что вверх взвелось облако древесных обломков. Доски крутились в воздухе, погнутые гвозди отскакивали от дорожек, щепки сыпались на лужайки. В проеме ворот показалась женщина. Воздух мерцал вокруг ее высокого тонкого тела. Это была бледная женщина с длинными золотыми волосами. Еще одна двигалась рядом, точно такая же, только вся левая сторона ее тела от головы до пят была замарана алой кровью. Две женщины со счастливыми улыбками на прекрасных, совершенных лицах. Одна из них ударила по голове рыцаря Герольда, когда тот бросился на нее, сорвала крылатый шлем с расколотого черепа и швырнула вверх. Другая черными пустыми глазами посмотрела на Джизаля. Он с трудом поднялся и побежал, задыхаясь от страха. Проскользнул в дверь мимо Моровии и вбежал в темный коридор, уставленный старинным оружием и доспехами. Горст и несколько рыцарей-телохранителей ворвались во дворец следом за ним. Побоище за их спинами продолжалось. Один из воинов поднял лук, но тут же разорвался кровавым паром. Закованный в доспехи труп ударился о какого-то рыцаря, когда тот повернулся, чтобы бежать, отбросил его в сторону, и тот вывалился в проем окна. Его меч, лишившись хозяина, волчком закрутился по полу. Еще кто-то метнулся к ним, но, не добежав нескольких шагов, взмахнул руками и повалился навзничь. Языки пламени вырывались из стыков между его доспехами. «Помогите!» — раздавался надрывный голос. «Помогите! Помогите!» Горст резко захлопнул дверь здоровой рукой. Один из его товарищей закрепил толстую балку на скобах. Они снимали древние копья со стен. На одном болталось старинное боевое знамя, и с их помощью укрепляли запор. Джизаль чувствовал, как под кольчугой по телу стекает холодный пот, и сжимал рукоятку меча больше для уверенности, чем для защиты. Его ужасающе сократившаяся свита ковыляла за ним. Горст, Моровия и пятеро рыцарей. Их прерывистое дыхание отдавалось эхом под сводами мрачного коридора. Все смотрели на дверь. «Последние ворота не удержали их», — прошептал Джизаль. «К чему тогда это?» Никто ему не ответил. «Будьте начеку, господа», — сказал Глокта. «Вот эта дверь, пожалуйста». Толстый наемник ударил секирой по входным воротам университета. Полетели щепки. Ворота вздрогнули от первого удара, задрожали после второго и резко распахнулись на третьем. Одноглазый карлик проскользнул внутрь, держа по ножу в каждой руке. За ним последовал Коска с обнаженным мечом. «Чисто!» — послышался его стерийский медленный говорок изнутри. «Хотя и заплесневело». «Отлично!» — Глокта взглянул на Арди. «Вам лучше держаться сзади». Она устало кивнула. «Я тоже так думаю». Хромая и изнывая от боли, он переступил порог. Наемники в черных одеждах шли за ним, последние тянули Гойла за связанные запястья. «Той же дорожкой, что и в первый раз, когда я посетил эту пыльную нору. Давно это было. До выборов короля, до Дагоски. Как приятно возвращаться». Они шли по темному коридору мимо грязных портретов забытых адептов. Половицы страдальчески скрипели под ногами наемников. Глокта проковылял в столовую. В мрачной комнате их встретил тот же цирк уродов, что и в прошлый раз, когда Глокта заходил сюда. Два одинаковых практика из Сулджука, оба с кривыми мечами. Темнокожие парни с секирами, один большой, другой маленький. Огромный северянин с изуродованным лицом. Полный набор. «Интересно, они так и сидели здесь, пугая друг дружку?» Витария уже поднялась со стула. «Кажется, я просила вас держаться подальше от этого места, калека». «Я старался, очень старался, но не смог стереть из памяти вашу улыбку». «Ого, Шайло!» Коска вышел из коридора, подкручивая навощенные кончики усов одной рукой, держа меч в другой. «Коска? Ты все еще жив?» Витари выпустила из рук крестовидный нож на длинной цепи, и он со стуком упал, ударившись о доски. «Похоже, сегодня день для того, кого я надеялась больше никогда не встретить». Практики обступили ее, вытащили мечи из ножен, разобрали секиры и булавы и копья со стола. Наемники заходили в комнату с собственным оружием наготове. Глокта кашлянул. «Думаю, будет лучше для всех заинтересованных лиц, если мы обсудим все как цивилизованные...» «Вы видите здесь хоть одного цивилизованного человека?» усмехнулась Витари. «Справедливое замечание». Один практик вскочил на стол, сделав виртуозный прыжок. Однорукий наемник взмахнул крюком в воздухе. Две группы вооруженных до зубов головорезов начали сближаться. Судя по всему, Коска и его отряд собирались отработать свои денежки. «Хорошенькая резня здесь будет, и предсказать ее исход крайне трудно. Шансы равны, я бы не поставил ни на кого». «Жаль ваших детишек. Жаль, что ни одного цивилизованного человека не нашлось». Рыжие брови Витари сдвинулись. «Они далеко». «О, боюсь, что нет. Две девочки и мальчик. Прекрасные огненно-рыжие волосы, как у матери. В какие ворота они могли пройти? Гурки идут с запада, так что...» «Их остановили у восточных ворот, взяли под опеку». Глокта выставил нижнюю губу. «Под заботливую опеку. Сейчас слишком опасные времена, чтобы позволить детишкам разгуливать по улицам». Даже сквозь маску на лице Витари Глокта разглядел ее ужас. «Когда?» – прошептала она. «А когда любящая мамаша отсылает детишек в безопасное место?» «Когда? В тот самый день, когда пришли гурки. Вы же сами знаете». Ее глаза широко раскрылись, и он понял, что не ошибся. «Теперь надо повернуть клинок. Однако не волнуйтесь, они спокойно спят. Практик Секутор нянчит их, но если я не вернусь...» «Вы не причините им вреда». «А что нас сегодня удержит? Какие границы я не могу перейти? Кого из людей не могу тронуть?» Глокта посмотрел на нее самым гнусным взглядом, на какой был способен. «Дети! Надежда, перспективы, целая счастливая жизнь впереди. Я презираю этих мелких паршивцев». Он пожал горбатыми плечами. «Но вы, возможно, знаете меня лучше. Если вы хотите рискнуть жизнью ваших детей, мы можем раскрыть обман. Или договориться, как в Дагоске». «Да к черту все это!» — прорычал один из практиков, поднимая секиру и делая шаг вперед. «Атмосфера насилия толкает на еще один головокружительный шаг к краю». Витарий вскинула руку. «Не двигаться!» «У вас дети, и что дальше? Для меня это ничего не значит. Это ничего не значит для Сульта!» Блеснул металл, звякнула цепь. Практик пошатнулся, кровь хлынула из его раскрытого рта. Крестовидный нож Витари вернулся обратно в ее ладонь. Она перевела взор на Глокту. «Договориться?» «Совершенно верно. Вы остаетесь здесь. Мы проходим дальше. Вы не видели ничегошеньки, как говорят в старых частях города. Вы хорошо знаете, что доверять Сульту нельзя. Разве не он с легкостью оставил вас умирать в Дагоске? В любом случае, с ним покончено. Гурки стучат в дверь. Вам не кажется, что пора попробовать что-то новое?» Маска Витари сдвигалась, когда она шевелила губами. «Думай, думай». Глаза практиков сверкали, клинки блестели. «Только не испытывай меня, стерва. Не смей». «Хорошо». Она махнула рукой, и практики с явным неудовольствием отступили назад, все так же враждебно поглядывая на наемников с другой стороны комнаты. Витари кивнула вихрастой головой на дверь в конце. «Через этот зал и вниз по лестнице. Там в дальнем конце есть дверь. Дверь с черными металлическими заклепками». «Отлично. Несколько слов порой действуют лучше, чем много клинков. Даже в такое время, как сейчас». Глокта захромал к двери. Коска и его люди последовали за ним. Витари мрачно следила за ними, прищурив глаза. «Если только вы тронете...» «Да-да!» Глокта махнул рукой. «Вы напугали меня до смерти». Когда останки разрушенного здания разлетелись по площади маршалов, наступила тишина. Едоки замерли, потрясенные и изумленные не меньше Ферро. Только Бояс не был удивлен масштабом разрушения. Его резкий смешок эхом отскочил от стен. «Действует?» — повторил он. «Нет!» — закричал Мамун, и тысяча слов бросилась вперед. Они подошли ближе. Сверкало их прекрасное оружие, рты широко открывались в голодном вожделении, поблескивали белые зубы. Они устремлялись к центру круга с ужасающей скоростью, с криками ненависти, от которых даже у Ферро стыла в жилах кровь. Но Бояс смеялся. «Пусть начнется суд!» Ферро выругалась сквозь зубы, когда семя вспыхнуло холодным огнем у нее на ладони. Могучий порыв ветра пронесся по площади от центра круга, опрокинув едоков, как кегли. Они перекатывались и метались. Ветер выбил все окна, сорвал все двери, снес крышу у всех домов. Огромные инкрустированные ворота круга лордов резко распахнулись, затем их сорвало с петель и понесло по площади. Многотонные деревянные створки вертелись и крутились, как листки бумаги в бурю. Они просто скосили беспомощных едоков. Они разорвали фигуры в белых доспехах на части, разбросали их конечности. Кровь и пыль били фонтанами и сыпались, оставляя пятна. Рука Ферро мерцала. Ферро быстро и резко втягивала в себя воздух, а холод распространялся по ее жилам, добирался до каждой части тела, обжигал внутренности. Семя туманилось и подрагивало, словно она смотрела на него сквозь быстро текущую воду. Ветер хлестнул ей в глаза, когда белые фигуры взмыли в воздух, точно игрушки, извиваясь в вихре осколков стекла, древесных щепок, каменных обломков. Не больше дюжины едоков осталось на ногах. Они шатались и старались удержаться. Их сверкающие волосы отчаянно развивались под сильным порывом ветра. Одна из фигур устремилась к Ферро с гневным рычанием. Это была женщина. Ее сверкающая кольчуга раскачивалась, руки цеплялись за воздух. Она приближалась. Ее гладкое горделивое лицо выражало презрение. Такое же презрение играло на лицах едоков, охотившихся на Ферро в Дагоске. Такое же было на лицах работорговцев, укравших у нее жизнь, и на лице Уфмана Ульдошта, с улыбкой наблюдавшего ее гнев и беспомощность. Яростный крик Ферро смешался с оглушительным воем ветра. Она и не подозревала, что способна так быстро и резко махнуть мечом. Выражение испуга лишь на миг появилось на совершенном лице едока, прежде чем кривой клинок отрубил ее вытянутую руку и снес голову с плеч. Тело, перевернувшись, рухнуло, пыль посыпалась из зияющих ран. Воздух был полон вспыхивающих теней. Ферро стояла в оцепенении, а обломки вихрем кружились вокруг нее. Какая-то балка врезалась в грудь борющегося с ветром едока и унесла его прочь, как саранчу на ветке. Другой неожиданно взорвался, превратившись в облако из крови и плоти. Останки по спирали унеслись в трепещущие небеса. Огромный бородатый едок с усилием шагнул вперед, подняв над головой большую булаву. Он выкрикивал что-то, чего никто не мог расслышать. Сквозь пульсирующую пелену вихрей Ферро видела, как Бояс взглянул на него, приподняв бровь, и его губы прошептали одно слово. «Сгори». Через мгновение едок вспыхнул, как звезда, и его светящийся абрис отпечатался в зрачках Ферро. Почерневшие кости унес ветер. Остался только Мамун. Он упорно продвигался, волоча ноги по камням через груды металла, дюйм за дюймом, в направлении Бояза. Один латный щиток сорвался с его ноги и, вертясь, улетел в обезумевшее пространство. Туда же отправилась пластина с плеча. Разорванная материя шумно хлопала. Кожа на его ощерившемся лице начала растягиваться и морщиться. «Нет!» Одна рука отчаянно тянулась, пытаясь зацепить первого из магов. Пальцы дрожали от напряжения. «Да», — произнес Бояс. Воздух вокруг его зловеще улыбающегося лица трепетал, как в знойной пустыне. С пальцев Мамуна слетели ногти. Вытянутую руку отвело в сторону, и она треснула. Ее вырвало из плеча. Безупречная кожа отслоилась от костей и развивалась, как парусина во время шквала. Коричневая пыль посыпалась из разорванного тела, словно песок над дюнами в бурю. Мамуна вдруг отшвырнула прочь и ударила о стену под самой крышей одного из высоких домов. Камни откалывались от краев рваной пробоины, падали внутрь здания и на улицу. Они присоединились к летящим по ветру обрывкам бумаги, вертящимся балкам, телам, бьющимся в воздухе над площадью. Круг распада и разрушения следовал за железными кругами на земле, поднимался вровень с крышами домов и даже выше. Он пугал и высвобождал все, мимо чего проносился. Вырывал и подбрасывал вверх камни, стекло, дерево, металл и плоть. Темнел, ревел и усиливался с каждым мгновением. Сквозь бессмысленный яростный рев ветра Ферро расслышала голос Бояза. «Бог улыбается, глядя на это». Ищейка встал на ноги и встряхнул больной головой. Грязь полетела с его волос. По руке текла кровь, красная на белом. Кажется, конец света еще не наступил. Хотя было очень похоже на то. Мост и караульные у ворот исчезли. На их месте не было ничего, кроме большой кучи разбитого камня и зияющей расщелины, пробитой в стене, и огромное количество пыли. Вокруг лежали трупы, но куда больше было тех, кто катался по земле, задыхаясь, стонал или брел, покачиваясь через обломки и осколки. Для них бой закончился. Ищейка хорошо знал, что они чувствуют. Кто-то попытался взобраться на груду камней, заполнивших ров, устремляясь к провалу в стене. Кто-то со взъерошенными волосами и длинным мечом в одной руке. Кто, если не Логин Девятипалый? «Черт!» — выругался Ищейка. У него, этого Логина, всегда хватало дурных идей, но это была наихудшая. Какой-то тип следовал за ним по булыжникам. Трясучка. Он держал секиру в одной руке, а щит в другой, и его лицо было мрачным, как у человека, задумавшего черное дело. «А, черт!» — Молчун пожал запыленными плечами. «Лучше пойти за ними». «Ага». Ищейка вытянул большой палец в сторону красной шляпы. Тот только что поднялся с земли и стряхивал песок с одежды. «Собери парней, ладно?» Он указал на пробоину в стене острием меча. «Мы отправимся туда». «Черт подери, ему надо отлить, как всегда». Джизаль пятился по полутемному коридору, затаив дыхание. Он чувствовал, как пот выступает на его ладонях, шее и спине. «Чего они ждут?» — пробормотал кто-то. Наверху послышался негромкий скрип. Джизаль взглянул на черные потолочные балки. «Вы слышали?» Одна тень пробилась сквозь потолок и опустилась в коридор белым расплывчатым пятном, столкнувшись с одним из рыцарей-телохранителей. Ноги едока оставили две большие вмятины на нагруднике рыцаря. Из-под забрала ручьем хлынула кровь. Тень улыбнулась Джизалю. «С наилучшими пожеланиями от пророка Кхалюля». «Союз!» — прокричал другой рыцарь, бросаясь вперед. Его меч просвистел над тенью, а в следующий миг тень уже оказалась на другой стороне коридора. Клинок врезался в каменный пол. Рыцарь, пошатнувшись, наклонился вперед. Тень подхватила его подмышки, чуть согнула колени и с визгом подбросила рыцаря к потолку. Штукатурка дождем сыпалась вниз, когда она схватила другого рыцаря за шею и ударила головой о стену с такой силой, что впечатала в камень. Закованные в броню ноги безжизненно повисли. Древние мечи сорвались со стены около его бездыханного тела и со стуком рухнули на пол. «Сюда!» Верховный судья потащил Джизаля, онемевшего и беспомощного, к золоченым двустворчатым дверям. Горст ударил по ним тяжелым сапогом, и створки распахнулись. Они ворвались в зеркальный зал. Множество столов, стоявших там в ночь свадьбы Джизаля, вынесли, и теперь зал представлял собой огромное пустое пространство из отполированных плиток. Джизаль бежал к дальней двери. Топот его сапог, хриплое тяжелое дыхание разносились эхом в огромном зале. На бегу он видел свое искаженное отражение в зеркалах далеко впереди, справа и слева. Жалкое зрелище. Король Шут, беглец в собственном дворце. Корона на бекрень, лицо со шрамом, осунувшееся от страха и усталости, покрыто каплями пота. Джизаль резко сбавил скорость, и его занесло. Он чуть не перевернулся, поторопившись остановиться, а горсть едва не врезался ему в спину. Одна из теней близнецов сидела на полу перед дальней дверью, прислонившись к зеркальной стене. Она отражалась в зеркале так, будто рядом сидела ее сестра. Тень устало подняла руку, измазанную малиновой кровью, и помахала им. Джизаль резко развернулся к окну. Но прежде чем он успел подумать о побеге, вторая сестра ворвалась в зал. Она влетела вместе с ливнем из разбитого стекла, кувыркаясь на отполированном полу, выпрямилась и замерла. Тень провела длинной рукой по золотым волосам, зевнула и причмокнула губами. «Знаешь такое чувство, как будто все веселье достается кому-то другому?» — спросила она.